Хотя энергия водородной связи мала, от 80 до 40 килоджоуль на моль, эту связь следует считать разновидностью ковалентной связи, так как она обладает свойствами направленности и насыщаемости. Механизм образования водородной связи сводится к электростатическому и донорно-акцепторным взаимодействиям. Донор электронной пары – атом электроотрицательного элемента, акцептор – протон H+.